ночи напролет с ним говорили. Он, тибетец, знал нашу Украину лучше нас с тобой. Жаль, не все записал. Записки заключенного Коваля. После захоронений могилы маскировать пнями. Из распоряжения начальника тосканского лагеря Треста «Колым золото». Так был озаглавлен машинописный текст. В нем шла речь о последних годах заключения, когда дядька, пройдя все муки ада, работал селекционером на опытной станции, снабжавшей начальство колымских лагерей карликовыми огурцами и зеленым луком. Здесь были те же рабский труд и тюремные порядки, но заключенным жилось несравненно лучше, нежели на золотом прииске. И главное – работа по специальности. Дядька пишет: «Я попал в какой-то невероятный, райский мир. Даже хлеб в столовой, нарезанный на столах, можно было есть в волю». Далее в записке говорилось об известных и примечательных людях, с которыми его сводила судьба на этапах и в тюрьмах. В частности, упоминаются Люся Джапаридзе, дочь одного из 26 бакинских комиссаров, которая, не выдержав издевательств начальства и уголовниц женского лагеря, дважды пыталась покончить с собой. Жена расстрелянного секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, у которой следователи во время допросов вырвали соски грудей. Говорилось о встрече с поэтом Осипом Мандельштамом в лагере под Владивостоком, перед тем, как дядьку в трюме парохода «Джума» отправили в бухту Нагаева под Магаданом. Но самая запомнившаяся встреча, говорится в записке, состоялась в ноябре 1946 года с человеком без имени по кличке Китаец. Тут и завязка всего нашего повествования. «Однажды в конце ноября, — пишет дядька, — иду в столовую завтракать. Так как среди работников теплиц преобладали женщины, то и столовая была в женском бараке, отгороженном от мужской зоны высоким забором, и нас, мужчин, туда водили. Прошел в женскую зону и вижу. У двери столовки под фонарем на мерзлой земле лежит человек, одетый, как и большинство заключенных, в какое-то тряпье. Ноги и руки связаны, голова обмотана мешковиной. Выяснилось, это Чукча Эльген, известный в округе охотник, поймал в тайге беглеца. Теперь он пил чай в нашей столовке перед тем, как идти к лагерному начальству сдавать добычу и требовать за нее награду. Дело в том, что на Колыме был распространен специальный приказ, точнее призыв к туземному населению ловить в тайге белолицых беглецов, убивать их и приносить в контору ближайшего лагеря отрезанные нос и уши. За это полагалось вознаграждение. Мука, крупа, спирт и спички. Однако у этого, рассказывал Эльген, нет ушей и нет носа, все отморозил. Как быть? Самого на нарты взял. Так он же еще живой, вскричал дядька. Живой, согласился Эльген. Что же ты его на дворе держишь? В опустевшую столовку втащили казавшееся безжизненным тело, развязали ремень, сняли мешковину. Дядька пишет: на этого человека страшно было смотреть. Голова его была похожа на череп, покрытый клочьями почерневшей кожи. А когда сняли дырявые бахилы, размотали тряпки, увидели почерневшие ступни ног. Кто он? Откуда? Понять было нельзя. Наше начальство его не признало, и неясно было, что с ним делать. Дядька, как специалист опытной станции, имел отдельную коморку, в которой в ящиках выращивал рассаду, и тут же спал. Чукчи уступил ему добычу за 2 коробка спичек и горсть мелких луковиц сеянок. При этом он сожалел, что привез человека, а не уши. С ними-то проще. Показывай и получай спирт. Короче, полуживого человека, которого нарекли китайцем, с разрешения начальства до выяснения обстоятельств, дядька поместил у себя в каморке, а потом выхлопотал ему разрешение устроиться тепличным. Не без риска для себя он его представил как умельца выращивать черемшу. Такое участие в китайце дядька принял потому, что тот, к удивлению всех, свободно мог разговаривать по-украински. Более того, без конца цитировал шевченковский кобзарь.